В другом месте отец Иоанн поясняет, для каких целей требуется от священника дерзновение. Жертва евхаристическая или пречистые тело и кровь Христовы, неисчерпаемый, всебогатый источник примирения с Богом, милости, очищения, обновления, бессмертия и обожения для всех верующих, живых и усопших. В ней примирение и очищение всего мира, ходатайство действительнейшее о привлечении ко Христу всех народов земли. О иерей, внемли, какую ты величественную жертву совершаешь. И дерзай, дерзай в молитве, веруй, уповай, люби, побеждай миродержца дьявола и мир прелюбодейный. Влеки всех ко Христу, Агнцу Божию, вземлющему грехи мира. Разумеется, духовное дерзновение не есть ни гордость, ни самомнение, и не исключает, а требует духовной нищеты и смирения. «Служащий священник постоянно находится, — пишет отец Иоанн Кронштадтский, — в сознании своего недостоинства и своих немощей, и Божией неприступности, величия, и Божией святости и правды». Это именно сознание своего недостоинства, своего бессилия вне благодатной помощи свыше является одним из первых побуждений для священника любить свое служение, любить святые тайны и дерзновенно искать в них помощи для себя и других. Отец Иоанн Кронштадтский постоянно исповедовал и свидетельствовал, что всяческая сила его, как человека и священника, почерпнута им от Святой Евхаристии. «Божественная брашна, пречистое тело и кровь Господа», — пишет он, — «ежедневно совершают во мне великие чудеса милости, разрушают во мне силы ада, ежедневно направляемые на меня через различные страсти и навыки греховные. Чудеса очищения, освящения, мира, свободы, обновления духа и тела, коих я лишаюсь через греховные помыслы и движения сердца. Чудо силы божественных тайн во мне на всякий день, и за сие благодарю всем сердцем Господа моего Иисуса Христа, со Отцем и Святым Духом». Знал он и обратное, бессилие свое, когда не причащался. «Как убийственно для души долго не служить в храме, особенно не причащаться божественных христовых тайн, как душа зарастает тернием грехов, как расслабевает». Отсюда опять вновь и вновь в словах отца Иоанна Кронштадтского, относящихся к священству, возвращается мотив любви к литургии и недостаточности у людей этой любви. Но в чем же и как выражается эта любовь, которую переживает отец Иоанн во время литургии, и которую, по словам его, надо иметь каждому священнику? Она выражается прежде всего в горячей молитве о других, в конце концов о всех. Какое высокое достоинство, честь, счастье молиться за людей, говорит отец Иоанн, за это драгоценное стяжание и достояние Божие. С какой радостью, бодростью, усердием, любовью надо молиться Богу Отцу человеков о людях Его, купленных Ему кровью Сына Его. Молясь за других, мы что-то этим другим желаем, чего-то для них просим. Но о чем же надо просить? Прежде всего о наивысшем, наибольшем благе, то есть о даровании всем истинной божественной любви, потому что она и есть и блаженство, и вечная жизнь, и, в конце концов, сам Бог. Как иерей, молись наипаче более всего об очищении, просвещении, освящении и обновлении людей Божиих, и о своем обновлении, Пишет он, потому что знает, что это освящение и обновление людей Божиих черпается именно путем обретения божественной любви, которая дается людям, когда они бывают со Христом и во Христе. По себе суди, как велик человек, каким великим может стать человек, пишет отец Иоанн. Бог в нем пребывает, и тот в Боге. Первое послание Иоанна, глава 4, стих 16. Так что в благочестивом христианине живет как бы не человек, а сам Христос, потому что вся душа делается Христовой, как железо в горящих угольях все делается огнем, как бы горящим углем, все огонь, все свет. Вот о чем более всего надо молиться. Но о высшем благе преимущественно и молится Церковь в своих молитвах. Поэтому отец Иоанн настаивает также и на том, чтобы священник искренне включился бы в церковную молитву, так как больше, чем сказано там, ничего не скажешь. «После достойного совершения службы и таинства, — пишет он, — всегда благодари Господа краткую молитву, что Он сподобил тебя от всего сердца с верою и любовью послужить Ему. Между тем, что же делают многие из нас? Совершают службу неохотно, вяло, небрежно, торопливо, с пропусками, желая скорее кончить святое дело, да поспешить на житейскую суету. Какое страшное обольщение! Мы по слепоте своей пренебрегаем глаголами Святаго Духа, дышащих в молитвословиях таинств и служб. Пренебрегаем тем, что для нас служило бы при родении старательности, источником пресладкого мира, радости в Духе Святом и даже источником здравия телесного. Тяжкий грех, совершая небрежно таинство, мы кощунствуем. Что же нужно делать, чтобы совершать таинство и службы достойно? Надо иметь всегда живую веру, что Бог наш, в Троице поклоняемый, всегда с нами, взирает на нас и по первому слову нашей искренней молитвы о помощи готов помогать нам в святом деле. Священник должен остерегаться не только грехов, но также и излишней мнительности относительно своей греховности, и более того, даже зная свои грехи, не отступать, а дерзновенно продолжать свое святое дело. «Дашь иерей, — пишет отец Иоанн, — должную честь, важность, достоинство, твердость священству тобою носимому и действующему к славе Божией и спасению твоему и людей. И не взирай ни на чьи лица, ни на свое лице и свои недостатки, грехи или свои достоинства, но единственно на лице Христа Бога, коего образ ты носишь, коего представляешь как ходатай Бога и человеков во время богослужения. Весь ты Божий, а не свой, должен быть в это время. И самые грехи твои или лукавое по действу дьявола воспоминание о них возверзи в покаянии на Господа, как Агнца Божия, вземлющего грех мира, и не смущайся от воспоминания натиска их. Аминь. Буди». В то же время, прямо повторяя Златоуста, отец Иоанн напоминает, что даже самая немощь и несвобода от греха священника, согласно милосердному промыслу Божию, может быть полезной для спасения людей. «Не ангелов святых, светлых, грозных, сильных крепостью сделал Господь вашими посредниками и совершителями небесных тайн, — говорит он, — но подобных вам людей, обложенных так же, как и вы, немощами или грехами, и потому снисходительным к вашим, общим вам и им, немощам и заблуждениям». Тем не менее, такое дерзновенное упование на благодать священства заслуживается жестокой борьбой. И если отец Иоанн ради твердого совершения его святого дела говорит иерею, невзирая на свои грехи и недостатки, то потому, что очевидно предполагает, что этот иерей борется со злом. Сам он постоянно говорит не только о чудесной благодатной помощи, которую он обретал от Бога, но и о своей борьбе со злом. В день 45-летия своего священства он подводит некоторые итоги такой борьбе. «Рукоположенный во священника и пастыря», — говорил он тогда, «я вскоре на опыте познал, с кем я вступаю в борьбу на моем духовном поприще, именно с сильным, хитрым, недремлющим и дышащим злобой и погибелью и адским огнем гиены, князем мира сего. Это значит, что Господь, пастырь добрый, вел меня в искус и опытное духовное обучение, чтобы я познал, с какими врагами имею дело, и я поражал их оружием веры, молитвы, покаяния, причащения святых тайн Христовых. И в этой войне я учился искренней вере, упованию, терпению, молитве и правоте духа, чистоте сердца, непрестанному призыванию имени Иисуса Христа». Приведенные здесь слова отца Иоанна Кронштадтского об Евхаристии и ее совершителе в достаточной мере показывают, где тот очаг любви, от которого воспламеняются сердца сперва священника, а потом через его посредство и его паствы. Тем самым становится очевидным, что пастырство, согласно отцу Иоанну, порождается и питается священством, и что первое дело пастыря есть не что иное, как приводить людей к этому очагу любви на трапезу Господню. Есть у отца Иоанна слова, в которых с необыкновенной живостью как бы подводятся итоги сказанным. «Все любим жизнь, но в нас нет истинной жизни без источника жизни Иисуса Христа. Литургия есть сокровенный источник истинной жизни, потому что в ней сам Господь, Владыка жизни, преподает Себя Самого в пищу и питье верующим в Него и в избытке дает жизнь причастникам Своим». И еще. «Какое счастье, блаженство нашей природы, приемлющей в себя Божество и человечество Христа Бога!» Наконец, «Священник сподобляется целого моря благодати Божией через частое приобщение святых тайн, а от него должны все в изобилии почерпать благодать Христову, и он должен всеми мерами заботиться, разливать ее шире и шире, а не удерживать ее только в себе. Быть посредником между Богом и людьми в передаче им божественной благодати — вот основное назначение священника-пастыря. Но он должен делиться с людьми решительно всем своим добром, всем добрым, что в себе имеет, так как его добро не его, а Божие. Поэтому он должен учить не от своего разума, а от Христова светить и согревать не своим светом и теплом, а благодатными. Священство или вообще святые – суть священные водоемы, из которых благодатная вода сообщается прочим верующим, пишет отец Иоанн и поясняет. Священник должен быть тоже в мире духовном, в кругу своей паствы, что солнце в природе. Должен быть светом для всех, живительной теплотой, душою всех. Но свет этот и теплота не священника. Об этом он пишет так. «Пастыри не должны света своего, или лучше Божьего, удерживать в себе, но изобильно свет своего ума и знания изливать на других». Благодатная помощь, которую должен искать пастырь, разумеется, не исключает необходимости для него развивать как свой духовный опыт, так и различные свои природные дарования. Священнику нужно самому испытать – и силу веры, и сладость молитвы, и оставление грехов, и то, когда она бывает безуспешна, и скорби душевные, и утешения благодатные, пишет отец Иоанн, чтобы в молитве Богу о верующих говорить так: «Даруй им такое же благо, как даруешь ты его всегда мне недостойному», чтобы обо всем просить с собственного опыта. А вот совет заботиться о саморазвитии. Чтобы управлять другими, надо научиться наперед управлять собою. Чтобы учить других, надо самому приобрести знания. Когда играют мною всякие страсти, лучше мне не браться управлять другими. Любовь пастыря, как любовь Христова, должна быть универсальной. Пастырь должен быть печальником о всем мире. Он всем все, говорит отец Иоанн Кронштадтский. Эта любовь ко всем проистекает от любви ко Христу, образ которого дан каждому человеку, и членами которого являются все истинные христиане, как члены его тела, церкви. «Всякого приходящего к тебе человека, особенно с духовной целью, — пишет он, — принимай с ласковым и веселым видом, хотя бы то был нищий или нищая, и внутренне смиряйся пред всяким, считая себя ниже его, ибо ты от самого Христа поставлен быть слугою всех, и все суть члена его, хотя подобно тебе и носят в себе язвы прегрешений». Знание единства своего со всем человечеством и с Церковью в особенности, конечно, есть одно из необходимых условий подлинного пастырства, сознание пастырем своей ответственности и залог его смирения. У отца Иоанна много слов об этом. Вот одно из них. «Не надо никогда забывать, что все мы едино тело, и должны поощрять друг друга к любви и добрым делам. Особенно же мы, пастыри, должны это помнить и делать. Если голова светла, светлы и члены, а если мы потемнели душой от страстей, темнее будет и тело церкви, паства наша. Укрепляешься духовно ты, укрепляются и они. Расслабеваешь ты, расслабевают и они. Господи, помилуй меня».